вы что, не знаете, что ваша мать больна? Дикари. Где вы находитесь, в конце концов? О чем вы думаете? Я прихожу с работы полумертвый от усталости. Слышите, полумертвый! И что я нахожу? Один готов на любые жертвы. Расплачиваться, конечно, должен я, чтобы надеть себе петлю на шею. Другая приходит в экстаз от одной мысли, что ее зад увидит в кино 20 миллионов человек. Мать больна! Ну да. Злится на меня. Mm-hmm. Бабушка... Да. И, наконец, служанка, которая играет на гитаре. И только одна, кажется, держится спокойно. Ты не сбила своим мотороллером какого-нибудь старика? Mm-hmm. Нет? Ты не собираешься выкрасить себе волосы или изменить форму носа? Ой. Ты меня просто удивляешь. Убирайтесь все отсюда. И побыстрее. И если я опять услышу шум, берегитесь. Но, папа... Ты что хочешь? Чтобы я дал тебе пощечину. И предупреждаю тебя, если я когда-нибудь услышу, что ты выставляешь себя на показ в кино в малоприличном виде, я тебя вышвырну за дверь. Ясно? Я не доставлю тебе такого удовольствия. С ума можно сойти в этом доме. Я вам 100 раз говорил! Не хлопайте дверьми! Алло, это вы, Шарни? Что вы говорите? Заказ еще не поступил. Разберитесь с этим сами, черт возьми. И позвоните мне. Да, я дома. Если это называется дома. В чем дело, Алиса? Почему вы на меня сердитесь? Что случилось? Андрей, оставьте меня в покое, прошу вас. Можете делать все, что вам угодно. Здесь ли? В другом ли месте? Мне все равно. Что они еще наделали? Они ничего не наделали. Это вы, Андрея. Вы. И вам это известно. Я? Что это еще за история? Не будет никаких историй, Андрея. Я уезжаю. Уезжаете? Все. Так в чем же дело, наконец? И вы осмеливаетесь меня спрашивать? Вы смеете смотреть мне в глаза? Здесь. В этом доме, где мы были так счастливы. Вначале. Вы хорошо знаете, Андрея. Я не умею защищаться. Вероятно, это и дает вам смелость унижать меня в моем же доме. Это очень некрасиво, Андрея. Я бы никогда не поверила, что вы способны на это. Никогда. Дорогая моя.